Глава 148. Выполнение команд. И снова заговорили ружья. И это было уже совсем неправильно. Штабные сволочи уверяли, что они дадут перуанским кавалеристам прикурить. Да так, что те надолго запомнят обстоятельства, при которых вмешались не в свое дело. Оказывается, в очередной раз наврали. Вообще-то давно пора привыкнуть, что все никак. На американцев опять наступали. Теперь уже с двух сторон. Но ныне американский капитан не был дураком. Он очень быстро обучался. Скорее всего, повторялся трюк с лошадьми. Так что главное внимание требовалось уделить как раз более осторожно подкрадывающейся группе. А лошадей потом, при случае, может быть, удастся даже поймать. Вдруг пригодятся при транспортировке захороненного в еще не выявленном месте груза. Давид Ориго очень надеялся отбить атаку самостоятельно. Не хватало, чтобы по ним опять шарахнули свои. Ничего приятного, когда над головой одновременно рвутся сотни килограммов взрывчатки, не ощущаешь. Ведь вполне могли поубивать тогда не только латиносов, но и всех его подчиненных вместе с ним самим. А может быть, в этом и состояла одна из целей? Страховка от пленения и утечки информации? Сейчас стало поздновато о таком думать. Требовалось снова сражаться за жизнь. Однако нужно было не забыть еще кое-что. «Морец», — распорядился Ориго, — «вы ответственны за уничтожение пленных. Не сейчас, по команде. Понятно, если ее некому будет отдать, тогда на твое усмотрение». «Жалко их так, запросто», — ответил по связи подчиненный. «Не отвлекаться», — сделал замечание Давид. Они уже занимали позицию согласно рекомендациям компьютера. Шло распределение целей, когда внезапно что-то изменилось. «Ага», — сказал себе американский офицер Ориго. «Падали сбитыми листьями умершие, срочно запущенные по приказу электронные мухи. А ведь другого варианта воздушных разведчиков, микросамолетов, у них более не имелось. Полегли в первом же бою с перуанцами от своих же сородичей крылатых ракет. «Будьте настороже, эти гады инки вооружены лучше, чем мы думали», — крикнул он в цифровой микрофон. И, возможно, крикнул только для самого себя, ибо их начали давить помехами. Одновременно несколькими видами. Теперь он не получал ответные импульсы от некоторых подчиненных. Вряд ли их уже убили, просто забивали связь. Затем метки на проецируемом в зрачок экране начали раздваиваться. Число врагов множилось. Для человека древности это было бы нечто из области колдовства. Однако мысли на этот счет у Ориго даже не шевельнулись. У инков действительно наличествовало великолепное переносное оборудование. Странно, с чего бы это они не применили все свои хитрости сразу? Тогда бы их шансы возросли в разы. Впрочем, они бы и так прикончили всех, если бы не вмешалось командование. Кстати, экзоскелеты некоторых из его солдат после подрывов ракет получили повреждения, в основном относящиеся к навесному оборудованию. Может, эти поломки сказывались сейчас? В данный момент некогда было об этом думать. На экране творились чудеса. Какие-то участки карты превратились в белые пятна. Там вроде бы ничего не происходило. Весьма возможно, что вывелись из строя звуковые и радиодатчики. Или, опять же, помехи подавили сигналы. Разумеется, могло происходить и то, и другое одновременно. «Еще чуть-чуть, и я начну уважать этих латиносов», — констатировал Ориго. Тут его посетило озарение. Где, собственно, написано, что это перуанцы? А вдруг кто-то неизвестный? Допустим, те же латиносы. Да, только с Северной Америки, правда, с ее южных штатов. На что, вполне может быть. Или... Мать честная. Ведь в деле снова могли быть русские. Почему-то никто не удосужился узнать у пленных, имеются ли поблизости еще какие-то боевые отряды славян. Расположились на полянке, как будто вокруг тишь да блажь, выпытывали, где закопан груз. Устроили развлечения. А они, оказывается, ждали своих с минуты на минуту. Черт! Не стоит ли прямо сейчас заняться пленными? Отдать приказ Морицу? Помудревший за последнее время капитан остановил себя. Наличие пленных связывало наступающим руки. Естественно, в том случае, если их цель — непростое уничтожение свидетелей. Но тогда волноваться о пленных совсем не стоило. Тогда, в крайнем случае, их прикончат свои. Не досуг отвлекаться на такие мелочи. Надо воевать. Давид Ориго сделал попытку установить связь со штабом. Безрезультатно. Попадали эти спутники, что ли, подумал он со злобой. Опять приходилось рассчитывать только на себя. Если только Пентагон еще раз не додумался бомбардировать без предупреждения. Во второй раз все может закончиться хуже. Итак, мы снова в древних временах, подвел итог уроженец Нью-Джерси. Боевые компьютеры дурят нас. Глазной лазер умер. Самолетов наблюдений нет. И получается, что против врага у нас только собственные глаза и точная винтовка. Очень негусто в нынешних обстоятельствах. И вообще, третий бой подряд, тем паче два из которых навязаны тебе внезапно, это явный перебор. Однако, карты сданы.